Эпилог. Алина. Я смотрю на него и улыбаюсь. И Мин ходит по комнате, вновь настраивая гирлянду на елке, увлеченный словно ребенок, впервые украшающий свое первое новогоднее дерево. Его движения четкие, но все равно он время от времени чертыхается, если лампочки запутываются. Легкий свет огоньков отражается в его глазах, таких родных и глубоких. Он хмурится, что-то бормочет себе под нос, а потом поворачивается ко мне и подмигивает. Его лицо такое счастливое, что я не могу не засмеяться. Мы, наконец, дома. Впервые за много лет я чувствую, что это слово что-то значит. Здесь, в этой новой уютной квартире, с ним, я, наконец, обрела ту полноту жизни, о которой раньше только мечтала. «Как тебе?» – спрашивает Эмин, оборачиваясь к елке. «Хватает волшебства? Или добавить? Хотя, мне кажется, я мог бы еще, может, пару звезд сверху?» «Все идеально», – отвечаю я, обнимая себя руками. «Уютно, тепло, никакого страха, никаких теней прошлого. Только мы». Эмин улыбается и подходит ко мне. Его сильные, но такие нежные руки ложатся мне на плечи. Я ощущаю тепло, которое, кажется, исходит прямо из его души. Его взгляд цепляет, словно он видит меня насквозь. «Ты задумалась», — говорит он. «О чем?» Я вздыхаю. Мои пальцы нервно поглаживают ткань платья. «О нас», — тихо признаюсь ему. Мою грудь сдавливает от прилива нежности и счастья. О том, как все изменилось. Раньше моя жизнь была словно холодный, серый лабиринт. Тьма, одиночество, бесконечный бег по кругу, от которого никуда не деться. А теперь... Теперь с тобой я чувствую себя живой, настоящей. Эмин прижимает меня к себе, и я замираю в его руках. Его тепло окутывает, заставляет сердце биться чуть быстрее. «Ты всегда была сильной», — шепчет он. «Я просто стал частью твоей силы. Ты спасла меня так же, как я пытался спасти тебя». Я вспоминаю, как он отвлекал меня в том аду, когда все вокруг кричало ужасом и болью. Его голос тихий, но твердый, словно спасательный круг. Он рассказывал сказки, выдумывал на ходу истории, которые переносили меня в другой мир, где не было боли. Даже тогда, среди кошмара, он был моим ангелом, а я так боялась, что не могла этого понять. Я была ребенком, а сейчас? Сейчас я стала женщиной, а Эмин из того мальчишки, что старался меня защитить, превратился в талантливого музыканта, мужчину. И мой личный мир. Время близится к полуночи. Эмин включает музыку, и комната наполняется нежными звуками его мелодий. Я закрываю глаза, наслаждаясь моментом. «Алина», — зовет он. Я открываю глаза и вижу, что он опустился на одно колено. «Нет», — шепчу, прикладывая ладони к пылающим щекам. «Эмин, ты...» «Подожди». Перебивает он, и я замечаю в его руках бархатную коробочку. «Дай мне сказать». Я замираю. Сердце колотится в груди так сильно, что, кажется, его стук слышен даже ему. «Я всегда знал, что ты моя». Его голос крепнет, становясь наполненным искренностью. «С того самого момента, когда наши пути пересеклись там, где был только мрак». «Ты стала светом, который вытолкнул меня из этого ада. Ты спасла меня от самого себя, от того, кем я мог бы стать. Ты дала мне новый смысл жизни, Алина. Я хочу, чтобы ты всегда была со мной. Пожалуйста, выходи за меня». Слезы катятся по моим щекам. Я не могу говорить, только киваю, но этого мало для него». «Я жду ответа», — улыбается он, его голос мягкий, но требовательный. «Да, «Да, я согласна». Наконец вырывается из меня, и я бросаюсь к нему, чувствуя, как горячие слезы текут по щекам. Его руки обвивают меня, крепкие и надежные, и я слышу, как он смеется, уткнувшись в мои волосы. В комнате раздается запись боя курантов. У нас сегодня свой Новый год. Только для нас. Это новый этап нашей жизни. Губы Эмина находят мои, и я целую его, забывая обо всем, кроме нас двоих.